Вера Шторм, Лена Голд. Поверь мне снова, любимая. Текст читает Елена Шуйскова. Глава первая. Айлин. Положив ноутбук на стол, решаю одеться и выйти на прогулку. Хватит работать. Перед глазами уже стоит мутная пелена, вследствие того, что я несколько часов подряд смотрю на монитор. Еще надо бы сходить в магазин. Приготовлю ужин. Артур сказал, что приедет ближе к 8. Он в командировке уже 1,5 недели. За несколько месяцев я хорошо узнала его. Например, то, что он не переваривает ресторанную еду. Ну, я тоже, чего уж лукавить. Лучше приготовленная собственными руками. Выхожу из дома и сажусь за руль Порше. Артур сделал мне доверенность, чтобы я не ездила на такси. Он очень приятный парень. Понятливый. Хороший друг. И да, переехать он мне не позволил, хотя я была настроена категорически. Каким-то образом сумел убедить меня остаться в его доме. Немного подумав, я все-таки согласилась. И не пожалела. Артур проводит дома максимум 2 дня в неделю. Он постоянно в разъездах. А я то работаю в его фирме, то управляю делами из дома. Да, освоилась я быстро. Первое время не могла привыкнуть к новому городу, а потом обзавелась знакомыми, подружилась с некоторыми девчонками из офиса и теперь общаюсь с ними. Не хочу вспоминать прошлое, но оно постоянно перед глазами. Даже сейчас, садясь за руль, я будто чувствую на себе пристальный взгляд. Оглядываюсь, однако никого не вижу. Паранойя, шепчу себе под нос. Давно не было ощущения, что за мной кто-то следит, и вот опять началось. Снимаю пальто. Кладу на соседнее сиденье. Завожу двигатель. Магазин находится неподалеку, но тащить покупки будет сложно. Плюс на улице мороз. Руки точно замерзнут. Телефон в сумке начинает звонить. Достав его, ставлю на подставку и принимаю звонок. И только потом плавно трогаюсь с места. Ир, улыбаюсь. Мы же 2 часа назад разошлись. Что-то случилось? Нет, шепчет подруга. У тебя все хорошо, как малыш. Улыбаюсь, дотрагиваясь ладонью своего живота. У меня скоро родится сыночек. Я была в шоке, когда узнала о беременности. Информация, полученная в больнице в тот день, когда я сбежала из родного города, казалась мне нереальной. И да, в голове были разные мысли. Но я ни разу не подумала об аборте. Хотя Артур намекал. Правда, увидев мою решимость, он сказал, что будет рядом при любом раскладе. Замечательно. Ира стала для меня родной. Она знает мою историю. Заголовки известных статей читали многие. Сначала ничего не спрашивала, но, постепенно сблизившись с ней, я сама потихоньку начала открываться. Потому что видела, как она хочет хоть что-то узнать. Ее больше волновало не то, что я чувствую, а то, скажу ли я бывшему о беременности. Ведь Ира сама одна воспитывает дочку. Ее парень бросил их, когда малышка родилась. И вот прошло 3 года, а от него ни слуху, ни духу. Ей тяжело, и она не хочет, чтобы я пережила то же самое. Подруга шумно выдыхает, а я начинаю волноваться. Ир, что случилось? Айлин, я даже не знаю, стоит тебя тревожить по этому поводу или нет, начинает Ира. И я почему-то чувствую, что она сейчас кусает свои губы. Я знаю, что эта информация выбьет тебя из колеи. Не тяни, пожалуйста. Говори как есть. Мы же договаривались ничего друг от друга не скрывать. Ох, как же мне плохо. Буквально стонет она. Лин, я тут мужчину увидела, когда выходила из офиса. Ну уж очень он был похож на твоего бывшего мужа. В черных брюках и в длинном пальто, из-под которого торчал воротник белоснежной рубашки. Блин, не знаю, могла ли я ошибаться, но... Нет, это однозначно был он. Словно время останавливается, когда я слышу слова Ирины. Бывший муж. В этом городе. Сердце в груди замирает. То самое сердце, которое он разбил вдребезги, и осколки которого я собирала месяцами. Ощущение, будто что-то холодное и тяжелое, хватает меня за горло, душит, перекрывая доступ к кислороду. Я пытаюсь сохранить спокойствие, но внутри словно разгорается буря. Воспоминания о прошлом, обидах, разочарованиях и той бесконечной лжи, которой окружил меня Янис, снова всплывают в памяти. Вспоминаю, как сбежала, отдав его дочь, которую он просил принять, его же матери. Как искала новое начало. Теперь, когда мир снова сужается в моих глазах, меня охватывает страх. Что, если я увижу его? Что будет, если мы столкнемся на улице? Сама не знаю, как отреагирую. Нет, я к такому не готова. Да и я теперь не та молчаливая Айлин, которая почти на все закрывала глаза, которая до последнего верила мужу-предателю. Теперь я сильная, самодостаточная и уверенная в себе девушка. Не подпущу к себе. Не позволю, чтобы он снова вытер об меня ноги. Нет. Боже, снова эта боль. Но вместе с болью приходит и смелость. Я чувствую прилив решимости. Я действительно стала другой. Я уже не тот человек, которым была раньше. Я уже оставила позади все его слова и унижения. Но в то же время внутри разгорается тревога. Зачем он сюда приехал? Айлин, зовет меня подруга. Да. Сдавленно отвечаю я и выдыхаю. Может, ты перепутала? Может, он на кого-то был похож? Нет, Лин. Это был он. И не один. Вместе с таким типом... Взгляд у него угрожающий был. Ну, такой пугающий. Я еще голову опустила, чтобы не разглядывать их так откровенно, когда он поймал мой взгляд. А потом посмотрела в интернете. Это был его брат. Богдан? Меня начинает трясти. Останавливаю машину у магазина. Я не знаю, что сказать. Если вдруг встретитесь... «Расскажешь, что он отец твоего малыша?» «Нет, конечно. Никогда». Свой голос я не слышу. В ушах гул, в висках барабанит от напряжения. «Ты дай мне знать, ладно? В дверь стучат, я пойду». «Угу». Я выключаю звонок и некоторое время сижу, глядя перед собой. Будто всю энергию из меня высосали одним движением. «Боже. Янис тут? В этом городе?» «Нет, не верю». Не хочу верить. Все-таки заставляю себя выйти из машины. Надо купить продукты и хоть что-то приготовить к приходу Артура. Он всегда был добр ко мне, так неужели я не смогу приготовить ему ужин? В супермаркете торчу, наверное, больше часа. Забираю все, что нравится. Ловлю себя на мысли, что просто тяну время. Тут хотя бы чуточку отвлекаюсь. Дома с ума сходить буду. Расплачиваюсь на кассе. Парень помогает отнести пакеты к машине и кладет в багажник. Поблагодарив, сажусь за руль. «Ты дома?» Получаю сообщение от Бессонова, едва завожу двигатель. «Еду домой. А ты?» «В аэропорту. Буду через час-полтора». Бросив телефон на соседнее сиденье, выруливаю на трассу. Внутри неспокойно. Какое-то плохое предчувствие режет душу. «Привет!» Зову мальчишку из этажа ниже. «Поможешь мне с пакетами?» «Конечно!» Кивает он несколько раз подряд. «Помогу!» У него есть маленький братишка, за которым он присматривает, когда мама на работе. Я пару раз помогала ему с уроками, когда он, сидя на лавочке напротив детской площадки, где играл его брат, старался сделать домашнее задание. Вот и сдружились. «Спасибо!» Благодарю, когда он заносит пакеты в квартиру. «Всегда пожалуйста!» Улыбнувшись, он выходит. А я бью себя в лоб, потому что не нахожу сумку и телефон. Вынужденно снова спускаюсь вниз. Снимаю машину с блокировки, забираю вещи и, уже направляясь к подъезду, слышу, как захлопывается дверь другого автомобиля. Едва повернув голову, вижу его. Янис. Он стоит в метрах 10 от меня. Как описала Ирина, в черных брюках и в пальто. Смотрит на меня, слегка склонив голову на бок. Губы поджаты, руки спрятаны в карманы. Похудел сильно. Нет в нем той собранности, к которой я когда-то привыкла. Выглядит устало. Сглатываю внезапно образовавшийся в горле ком, который увеличивается в размере с каждой секундой. Дышать становится трудно, потому что он подходит ко мне, а я стою как вкопанная, не в силах сделать ни шагу. «Айлин». Хрипло говорит он и сразу же выдыхает. «Здравствуй». «Привет, Янис. Я делаю все возможное, лишь бы голос меня не подвел». «Какими судьбами?» За тобой приехал. Очередной шок. Боже! Усмехаюсь, пряча дрожащие руки в карманы пальто, и только сейчас понимаю, что я даже не скрываю свое пузо. Ты беременна? Бывший муж смотрит на мой живот, а потом поднимает взгляд к моему лицу. Столько боли и сожаления в его глазах. Да. А что тебя удивляет? Я начала новую жизнь. С другим. Как и ты. С другой. Бессовестно вру. Смотрю ему в глаза и вру. От кого? Едва слышу его сдавленный голос. Кто он? Вы вместе? Я же тебя заберу, Айлин. И плевать на то, что у тебя кто-то есть. Вот как. Тяну задумчиво. Примешь моего ребенка от другого, Янис? Он удивленно вскидывает брови. Что такое, милый? Забыл, как притащил мне ребенка от любовницы и попросил принять его. А я вот не забыла. И ты не забудешь ни сегодняшний день, ни мое головокружительное предложение. Я готова дать тебе шанс. Но только если ты примешь их. Вытащив руку из кармана, я глажу живот. Главное, чтобы он не заметил, как дрожат мои пальцы. Моих тройняшек от другого мужчины.